Две женщины, один мужчина, все молодые и красивые. Он не смог бы запомнить, кто есть кто, даже под страхом смертной казни. Имена у всех были двуполые. Он держал в руке чашку с прекрасным кофе, который ему вовсе не хотелось пить. Все говорили одновременно и жевали бисквиты. У Таи отчаянно разболелась голова. «Нет, Крис, мне нужно что-то тонкое, но сильно действующее. Образ с мощным эмоциональным посылом. Трейс, быстро набросай мне пару». Молодые, непринужденные, лет 25-30, отдыхают на крыльце, сексуальные, но не слишком. Поскольку за карандаш и блокнот взялся мужчина с растрепанными светлыми волосами, Тай понял, что это и есть Трейс. «Закат», — продолжила София. Она встала из-за стола и начала расхаживать по комнате. «Конец дня. Оба работают, детей нет. Энергичные, но не чересчур». «Качалки», — предложила бойкая брюнетка в красном костюме. «Очень уютно, очень по-сельски. Может быть, это их любовное гнездышко», — сказала София. «Яркая обивка, на столе свечи, восковые, не тонкие». Она наклонилась над плечом Трейса и промычала что-то одобрительное. «Неплохо, неплохо, но сделай-ка вот что. Пусть они смотрят друг на друга. Ее нога лежит у него на коленях, по-дружески интимно, у него закатаны рукава, она в джинсах, нет, в хаки». София села на край стола, надула губы и задумалась. «Я хочу, чтобы они беседовали, спокойно и мирно, наслаждаясь обществом друг друга после трудового дня. Один из них наливает вино, держит бутылку. Попробуем». «Ну что, Пиджей, набросаешь?» Бойкая брюнетка кивнула и взялась за блокнот. «Стало быть, Пиджей — это она». «Вам понадобится вода». Вторая женщина, рыжая, подавила зевок. Судя по всему, происходившее вызывало у нее досаду. «Кажется, мы разбудили Крис», — мягко сказала София. Тай заметил, что рыжая блеснула глазами, но тут же прикрыла их ресницами. «Сельские сцены вызывают у меня скуку. Вода добавляет стихийности и скрытой сексуальности». «Крис, нужна вода». София кивнула, встала и снова начала расхаживать по комнате. «Это хорошо. Пруд или озеро. Соответствующее освещение, отражение. Посмотри-ка, Тай. Что ты об этом думаешь?» Когда Трейс показала ему свой набросок, та изо всех сил постарался сделать умное лицо. «Я ничего не понимаю в рекламе». «А рисунок хороший». «Это набросок рекламного объявления», — напомнила София. «Нужно понять, доходчиво оно или нет. Что ты видишь?» «Что они сидят на крыльце и пьют вино. А почему у них нет детей?» «А с какой стати они должны быть?» «Пара сидит на крыльце. Крыльцо означает дом, а где дом, там и дети». «Потому что на рекламе алкогольной продукции детей быть не должно», — с оттенком насмешки сказала Крис. «Закон о рекламе, статья 101». «Тогда следы присутствия детей, например, игрушки на крыльце». «Люди достаточно давно женаты, но все еще любят друг друга. С удовольствием сидят на крыльце и выпивают по бокалу вина на ночь. Это сексуально». Крис открыла рот, собираясь ответить, но увидела, что у Софии загорелись глаза, и благоразумно промолчала. «Хорошо, отлично», — сказала София. «Просто замечательно. Игрушки на крыльце, Трейс. Бутылка стоит на столе рядом со свечами. Сексуальная молодая пара с уютным домиком в предместье празднует закат», — пробормотала она. «Это твое время. Расслабься с Джамбелли. Это твое вино». «Скорее уютно, чем сексуально», — пробормотала Крис.